Глава 4. Ты все слышала? Ага. Ты информацию из них выкачал? Само собой. Только не из них, а из него. Завтра подлетай к Зиккуру, мы тебя подберем. Будь осторожна. Там какие-то летающие твари болтаются в воздухе, на меня напали. И они разумны. С чего решил? Может, просто какие-то хищники? Нет. Они переговаривались. Отдавали команды. Это разумные твари. А тебе не кажется, что это какие-то аватары хозяина? Все может быть. Думаешь, что-то вроде ботов-наблюдателей? Не удивлюсь. Мы тут вообще ничего не знаем. Но узнаем. Может быть. Скучаешь без меня? А то. Тебе-то чего? Красотка рядом. Симпатичная? Ну, твой вопрос грешит неточностями. Во-первых, не рядом, а в своей спальне. Плюс отец просил, чтобы я не развращал его невинную дочь. А я всегда выполняю обещания, ты же знаешь. Во-вторых, с чего ты решила, что она красотка? Может, страшнющая Мегера? Да ладно. Только не вешай мне лапшу на уши. Ты-то как мурлыкал, когда с ней разговаривал. Вы, мужики, даже не замечаете, как меняетесь рядом с красотками. Кстати, какого черта ты включил коммуникатор так поздно? А если бы тебя сожрали, пока ты там валялся у скалы? Почему поздно включил? Болван, потому что. Что еще сказать? Ничего, все ясно, кроме одного. Красотка или нет? Как тебя замкнуло? А если красотка и чего? Ничего, просто. Так красотка или нет? Да красотка, красотка. Ноги от зубов, глазища как озера, попа твердая, как орех, грудь торчит вперед, что-то вроде тебя. Так я и знала. Красотка. Кстати, ну-ка, а чего там насчет попы? Ты ее лапал, развратник. Вот стоит мужика выпустить за порог, а он уже попы лапает. Ничего я не лапал. Отнес в спальню и все. Не бросать же девчонку на пол. Да ей всего лет 17, выглядит на 16. Какие тут амуры? Ну, конечно. Для вас, кобелей, самый возраст. Так и думайте, как нимфетку захомутать. Ничего не думаю. Мне тебя хватает. Вернее, не хватает. Сейчас бы с удовольствием сделал бы и... Рассказывай, рассказывай. Ага, так, так. А еще бы что сделал? Ну-ка так, поподробнее. Ага, вот, вот. Ох, хорошо-то как. Будто с тобой побыла. Бесстыдная ты. Отключаюсь, я тебе не секс по телефону. Развратница. Можешь отключаться. Я уже все. А голос сонный, ленивый. Как будешь подъезжать к месту, вызовешь. Хорошая вещь коммуникатора. Хорошо, что у Шарги заработала связь. Все, спим. Слава нажал кнопку коммуникатора, улыбнулся и откинулся на подушку, пахнущую степной травой. Ему и вправду хотелось, чтобы рядом оказалась Лера. Отвык уже без нее засыпать. Хочется, чтобы рядом кто-то дышал в подмышку. Утром его разбудили шаги. По комнате кто-то ходил, и он тут же проснулся, сквозь полуприкрытые глаза, наблюдая за комнатой. Потом совсем открыл глаза и, усмехнувшись, сказал: «Доброе утро. Чего ищешь?» Девушка испуганно выронила штаны Славы из рук и, смущенно теребя подол сарафана, призналась: «Хотела посмотреть, что за штаны у тебя такие. Не эти, а вот те, короткие. Никогда не видела. Это у вас такие шьют? Они какие-то странные, совсем без швов и ниток». Надея присела на постель Славы и как бы невзначай коснулась пальцем его колена, выглядывавшего из-под одеяла. «Откуда ты прилетел? У тебя жены есть? А дети?» «Прилетел издалека», — ответил Слава, задумчиво следя за пальцем девушки, гуляющим по простыне. «Жены есть. Две. Одна тут на корабле, другая очень далеко, не знаю где». «Как это не знаю где? Ты бросил где-то свою жену и не знаешь, где она?» «Получается так», — усмехнулся Слава. «Забыл дорогу к ней. Надеюсь, вспомню». «А твоя здешняя жена красивая?» — задумчиво спросила девушка. «Красивее меня?» «Хм, красивая. Как и ты. Вы чем-то даже похожи». «Правда?» Надея помолчала, потом снова коснулась голову колена Славы и тяжело вздохнула. «А тебе еще жена не нужна?» «Мне так-то двух хватает», — снова усмехнулся землянин. «А чего это ты спросила? Хочешь меня тут женить?» «Я хочу за тебя замуж», — просто сказала девушка. «С какой стати? За первого встречного, подобранного на улице бродягу? У тебя как с головой, в порядке?» «В порядке у меня с головой, а вот с женихами совсем не в порядке. Какие-то противные все. А еще меня сам командир сватает. Мерзкий урод. Говорят, он жестокий, бьет своих жен. А еще он награждает ими своих приближенных». «Как это награждает?» — не понял Слава. «Как? Вот понравился ему какой-то из капитанов. Он может послать к нему на ночь свою жену. В знак благоволения. И они не имеют права отказываться, иначе получат наказание. И жены, и подчиненные. Ты бы хотел, чтобы тобой награждали? Спать с какой-нибудь уродкой, потому что твоя жена тебя послала ее удовлетворить?» Закашлялся Слава и посмотрел на коммуникатор, пристегнутый к руке. Он был выключен. Интересно, что сказала бы Лера на такое заявление? «Не хотел бы». Но она и не пошлет, и никто не пошлет. А что мешает тебе уйти из этого селения? А ты считаешь, что в других местах лучше? Там свои правила, а приблудная девица, да еще и красивая, абсолютно бесправна. Возьмут в наложницы, да и все. Ну, кроме поселения воительниц. Так там свои проблемы. Я там буду убогой, хилой уродкой. Они с детства занимаются воинскими искусствами, а я умею лишь торговать. В поселениях ни гуманоидов тоже не нужна. Зачем им люди? Если только пообедать ими. Улетела бы отсюда, куда глаза глядят. Так все надоело, просто до тошноты. Одни и те же рожи, одни и те же заигрывания. Каждый день похож на другой. Как только я стала девушкой, так и началось. Уже с 10 лет. Все лезут, предлагают, хотят меня. А я никого не хочу. Кроме тебя, пожалуй. Так что возьмешь меня в жены? Хм, так неожиданно. Я даже растерялся, рассмеялся Слава. Твой отец просил сохранить тебя в целости, так что ты вначале с ним реши. А еще с моей женой. Может, ты ей не понравишься. Как тогда я могу ввести тебя в свой дом? Слава фыркнул, изображая, что закашлялся, и Надя заботливо постучала ему по спине, наклонившись над постелью, упершись упругой грудью прямо в лицо. Под тонкой тканью чувствовались твердые соски, а пахло от девушки чем-то пряным, слегка горьковатым, как будто полынью. Слава отпрянул от заботливой претендентки и накрылся одеялом. Он же обещал отцу, но он же не железный. Девушка сама лезет к нему в постель, а он здоровый, половозрелый мужчина. «Дай-ка я оденусь», — попросил он, намекая на то, чтобы девушка вымылась из комнаты и не испытывала его терпения. Надя удивленно посмотрела на него, потом пожала плечами и встала с постели. «Одевайся. Вот твои штаны и рубаха». Она подала их Славе, стоя в метре от кровати, и он, усмехаясь про себя, был вынужден встать как есть, голышом, стараясь скрывать свое возбужденное естество, что, впрочем, далось ему с трудом. Девушка беззастенчиво его рассматривала и, удовлетворенно кивнув головой в конце осмотра, с удовольствием сказала: «Да, именно таким я тебе и представляла. Я тебя видела только с крыльями и хвостом. Скажи, а вы все можете так менять свое тело? И жена твоя так может?» «Может. Я и жена можем», — пояснил Слава, задумчиво осматриваясь по сторонам и ища взглядом туалет. «Вон туда», — поняла его девушка, — «свет включается справа. Если хочешь принять душ, вон там можно пустить воду. Тебе потереть спину?» «Нет», — с запинкой ответил Слава и плотно прикрыл дверь заведения перед носом девушки, ничтоже сумнявшись, ринувшись за ним. И этого только не хватало. Ну что ж, все миры отличаются по-своему. Этому миру, похоже, обычные для землянина условности были незнакомы. Впрочем, может, это только Надя такая бесстыдная. Покопавшись в памяти, обнаружил: нет, совсем нет. У аборигенов не было понятия стыда в том понимании, что у землян. Одежда служила, чтобы укрывать от непогоды, а не для того, чтобы никто не увидел тело. Впрочем, разве на Алусии не то же самое? Раз это та же, но здесь это вообще слишком резко обозначено. Он сполоснулся под струей теплой воды, обсушился под большой сушилкой теплого воздуха в углу, опять поразил контраст и смешение средневековости и космической цивилизации. Оделся и пошел в столовую. За столом его ждали. Хозяин дома нетерпеливо постукивал пальцами рук по столу и был хмур как туча. Его дочь сновала между микроволновкой и столом, выставляя различные блюда, источающие пар в утреннем воздухе и распространяющие вкусный запах, почему-то напомнивший Славе о школьной столовой. Он сел напротив Аруста и внимательно посмотрел в лицо мужчине. Тот поднял темные глаза на гостя и укоряюще сказал: «Но я же просил не морочить голову Надие, ты же обещал». «Я и не морочил», — пожал плечами Слава. «По-моему, как раз она мне морочила. Я ей ничего не обещал, вообще ничего, потому твои упреки беспочвены». «А как же она говорит, что ты пообещал взять ее в жены? Что ты увезешь ее на своем корабле? Ты понимаешь вообще, что говоришь? Отсюда никуда не улетают. Корабли, которые сели на планету, никуда никогда не улетают. Зачем внушать беспочвенную надежду глупой девчонке? Притом, зачем ей лететь, когда тут у нее все есть? Дом, достаток, все, что душе надо. А скоро будет и муж». «И ты командир, что ли?» — не выдержал Слава. «И ты допустишь, чтобы она служила для него игрушкой? Не жалко дочери?» «Это она тебе нарассказала», — усмехнулся Аруст. «Да ты слушай ее больше. Во-первых, не такой уж и плохой этот самый командир. Довольно справедливый человек, получше многих. У него она будет жить под защитой. Всегда в сытости, одета, обута. Дети будут обеспечены. А то, что у него свои понятия, как обращаться со своими женами, так что же, женщины должны знать свое место. Они предназначены, чтобы ублажать мужчин и слушаться мужей. Неужто нам жить так, как живут эти бессовестные бабы и стражи? Они по несколько мужей имеют и обмениваются ими. Это что, правильно?» «Правильнее обмениваться женами, что ли?» — усмехнулся Слава. А почему нет? Если человек хороший. Опять же, обновление крови, если родится ребенок. Вы, инопланетчики, этого не понимаете? Не понимаем, сухо сказал Слава и благодарно кивнул девушке, поставившей перед ним чашу с котлетой и каким-то овощным рагу. На вкус вполне приличным определил он, попробовав. Ну вот, воодушевился Аруст. Главное, это мужчины. Женщины – нужные существа, но они должны знать свое место. Моя жена тоже не особо понимала, как себя вести. Не понимала, что иногда нужно, чтобы породниться с важным нужным человеком, пустить ее в спальню к твоей жене. Слава закашлялся и попробовал представить себе эту картину. Важный человек, вылетающий из спальни, как ракета и врезающийся в косяк. За ним следом Лера с горящими глазами, похожая на медузу Горгону. Ему стало смешно, и он с трудом проглотил кусок котлеты, старательно запивая ее горячим напитком, напоминающим компот. «Ты что смеешься?» – подозрительно спросил Аруст. «И ничего смешного. Так вернемся к разговору о моей дочери. Она должна остаться и выйти замуж за командира. Имеющий такого зятя далеко продвинется в нашем поселении. Она ему нравится, и он уже дал часть подарков за нее, через месяц заберет в свой дом, так что не крути ей мозги, ясно?» «Ясно», — мирно сказал Слава, но ему хотелось треснуть этого человека по башке. Хотя кто он такой, чтобы судить аборигенов? Они здесь главные, они здесь живут, у них свои законы, пусть даже эти законы несовершенны. Он прилетел-улетел, а им тут жить. А девчонку все равно жалко, хорошая девчонка. Он украдкой посмотрел на Надию. Она и вправду была прекрасна. Настоящая фотомодель. Вчера он не совсем внимательно ее рассмотрел, не до того было, а сегодня при дневном свете увидел. Очень соблазнительно. Усилием воли он загнал мысли о девушке поглубже в голову и сосредоточился на главном. Как ему найти доступ к супермозгу планеты? Где он находится? «Аруст», — прервал он измышления мужчины на тему роли женщины в жизни мужчины. «Скажи, по вашим легендам, где находится вход к хозяину?» Собеседник осекся на фразе: «Если женщина хорошо ублажает мужа, то и уважение к ней больше». И замер, раскрыв рот. Потом брезгливо сморщился. «Тебе зачем эти бредни? Не вздумай туда лезть». «Куда лезть?» – насторожился Слава, сделав стойку, как охотничья собака на перепела. «Ну, туда, к хозяину». «Да куда к хозяину? Демона тебя забери!» – рассердился землянин. «Можешь ты четко указать, где находится вход к хозяину? Про женщин вон как пел, а тут сразу язык заткнул в одно место». «Да кто знает», — уклончиво сказал Аруст, потупив глаза. «Поговаривают, что озера и есть двери к хозяину. А он сам сидит в центре Саранга и видит все, что на планете делается. А главный вход якобы в озере Шарс, на севере. Только соваться туда нельзя. Полужабы терпеть не могут людей, не общаются с нами. Увидят человека возле озера — убьют. Так что на север мы не ездим». «А где там вход? Откуда входить? Где дверь?» «А я знаю», — пожал плечами Аруст. «Где-то есть, в озере, только оттуда никто не возвращается. Спросишь, почему? Может, тонут, может, неразумные чудовища сжирают, может, полужабы. Все, кто ходил искать дверь, не вернулись. У нас так и говорят. Отправьте его искать дверь к хозяину, когда хотят, чтобы человек не возвратился». Что-то мы ушли не туда, куда надо». «Что с Надей? Ты не заберешь ее?» «Надя мне неинтересна», — отрезал Слава, стараясь не глядеть на сердитое лицо девушки. Потом, помолчав, добавил: «Захочет уйти, и так уйдет. Я лично ей в этом препятствовать не буду, но и содействовать не буду. Захочет улететь, она и сама улетит». «Куда? Куда она улетит?» — уничижительно хмыкнул отец. «Надо есть, пить. Без денег она никуда не денется. Если только к тебе на корабль. Но ты обещаешь, да, что сам ее не заберешь?» «Обещаю, что я никуда ее звать не буду, воровать не буду, в постель к себе тащить не буду, содействовать побегу не буду». С легким сердцем пообещал Слава и подумал про себя, что за других он не отвечает. Лера такого обещания не давала. «Когда поедете за твоей женой?» — с облегчением спросил Аруст. «Она тут будет жить с тобой?» «Теперь не знаю», — задумчиво протянул Слава. «А где у нас ближайшее озеро?» «На север день пути», — проворчал Аруст. «Все-таки нацелился на поиски двери, но и доброго пути. Я даже телегу тебе дам и пару дрозов. Езжай, ищи, продуктов дам, денег немного. Поезжай, поезжай». «Он хочет, чтобы ты погиб», — гулко раздался в голове Славы голос Шаргиона. «Это же ясно». «Само собой ясно», — рассмеялся про себя Слава. «Но это и в наших интересах. Почему-то он решил, что я хочу завлечь его дочь в постель». «Так ты же хочешь», — рассмеялся корабль. «От меня ты не скроешь. Я — это ты. Я все чувствую». «Только Лере не говори, ладно?» — забеспокоился Слава. «А то он не весь чего подумает. Сколько там километров до ближайшего озера?» 40. Тебе точную цифру дать?» «Нет, достаточно этой. А до озера Шарс?» 1200. Мда, расстояние-то. Флайер бы, вмиг бы домчались. Нет уж, не рискуй. Кстати, а чего ты не предупредил Леру, что я там валяюсь как бревно, возле скалы? А зачем? Ты жив, восстанавливаешься, зачем ее беспокоить? Я почувствовал, как тебя прихлопнули. Если бы ты умер, я бы эти платформы спалил за секунду, а вокруг себя сжег бы все, до чего дотянусь, пока он меня не прихлопнул. Так что, можешь быть спокоен, я постараюсь за тебя отомстить. Вот это меня и беспокоит больше всего, с чувством заметил Слава. Постарайся, если со мной что-то случится, не производить таких деяний. Твоя задача – сберечь Леру. Если что, она станет твоим посланником. «Не обещаю», – грустно заметил корабль. «Я не смогу себя контролировать. Буду крушить все вокруг, пока не остановлюсь. Или не остановят. Ты перестань такие мысли в голове держать. Ты меня расстраиваешь. Я не хочу, чтобы ты исчез. Прошу тебя, сделай так, чтобы ты остался жив». «Сам хочу», – с усмешкой заметил Слава и снова обратил свое внимание на Аруста. Весь обмен мыслями прошел за несколько секунд, так что собеседник ничего не заметил. «Я его отвезу», — вмешалась Надия. «И за женой отвезу, и к озеру». «За женой вези, а к озеру нет», — отрезал отец. «Ты мне тут нужна. Он и сам справится. Видела, как он управляется с дрозами? Лучше, чем мы с тобой. Так что поедет сам. Даже не думай ехать с ним, выгоню из дому. Мне еще с командиром проблем не хватало». Слава хмыкнул и спросил. «Сейчас можно проехать к Зикуру? Отвезешь?» «А она отвезет. Собирайся», — отрывисто скомандовал Аруст. «И сразу назад. Тут ехать туда-обратно пару часов. И будешь помогать мне в лавке. А ты? Я обещал тебе повозку и дрозов. Ты их получишь. И продуктов. И уезжай, не мути тут воду». «Не буду», — легко согласился Слава, встал и пошел наружу. Ему не хотелось находиться в доме, и Аруст был неприятен. И повозка его была не нужна. Он задумал другое. На кой черт ему повозка, когда он может долететь до озера меньше, чем за час? И вообще, на кой черт ему эти поселения? Он и без них обойдется. Все, что нужно, он узнал. Теперь пусть они сидят в своем тесном гнилом мирке, паразитируют на космодроме. Через полчаса Слава ехал в повозке, запряженной двумя дрозами. Надия сидела на козлах, злющая, как черт, и молча погоняла шестиногов, злобно оглядывающихся на своих хозяев. Слава устроился позади, под навесом, сделанным из кусков корабельного пластика, и внимательно разглядывал городок, через который они проезжали. Вчера он не мог его видеть, так как лежал в телеге, укрытый пологом. Городок как городок. Если не знать, что на другой планете, то никогда этого не скажешь. Будто опустился на 100 лет назад и находишься где-то на Земле. Провинциальный городишко, можно сказать, село. Пыльная дорога, каменные дома, выстроившиеся в ряд, телеги с ездоками, обливающимися потом на жаре. Кстати, Слава заметил одну вещь. Днем жара, но ночью было очень даже прохладно. Резко континентальный климат. Но зимы, похоже на то, здесь нет вообще. Почему? Лень было обдумывать, тем более на таком солнцепёке. Не спасал и навес, как на грех ни одного дуновения ветерка. Надела легкий, очень легкий сарафан, просвечивающий на солнце, а на голову широкополую шляпу, сплетенную из какого-то растения наподобие соломки. Славе же пришлось париться в одежде, которую изготовила система обеспечения. Штаны и рубаха были довольно плотными и плохо проницаемыми для воздуха, потому Слава обливался потом и мечтал поскорее снять эту сбрую, как только выйдет из города. Прохожие почти не обращали на телегу внимания, занятые своими проблемами. Впрочем, людей было немного, видимо, жара разогнала всех по домам. «Сиеста», — подумал Слава, — «а может, просто куда-то разбежались по делам». По бокам длинной улочки открыты двери редких магазинчиков лавок, что еще больше усиливало сходство с дореволюционным провинциальным городком. «Миргород», — усмехнулся Слава и прикрыл глаза. Смотреть было совершенно не на что. Движение скрипучей телеги успокаивало. Славу слегка укачало, и он даже слегка задремал, очнувшись лишь после того, как телега внезапно остановилась. Открыв глаза, он увидел 4 мужчин с игловиками на предплечье и с подобиями мачете на поясе. Они остановили их повозку. Один из них держал дроза за узду, не обращая внимания на косившее глазом животное. Другой что-то говорил Надии. Слава прислушался и насторожился, всем нутром ощущая грядущие неприятности. А разговор шел вот о чем. «Ты должна была сказать отцу. Сказала?» «Нет, не сказала. Я не хочу становиться 15-й женой командира. По-моему, я тебе это уже говорил, Жустар». «А тебя кто-то спросил, хочешь ты или не хочешь? Командир уже отдал подарки твоему отцу». А подарки не возвращаются. Тебе же сказали, завтра ты пойдешь к командиру. И что, ты так обнаглела, что не выполняешь распоряжение командира? А ты не хочешь попасть в яму? Посидеть там на объедках и на воде пару недель? Не хочу, Ну и замуж за командира не хочу. И вообще, у меня уже есть муж». «Какой такой муж?» — опешил мужчина, бородатая физиономия которого выразила невероятное удивление. «Кто посмел? Все знают, что ты невеста командира. Ни у кого духу не хватит посягнуть на его собственность». «Я не собственность, я человек», — храбро заявила Надя и решительно дернула поводья, вырывая их из рук мужчины. «У меня есть муж. Все. Я теперь не девственница, а значит, не подхожу в невесты командира. Ведь по закону он берет только девственниц, так? Вот. Все. Отстаньте от меня». «Кто муж? Говори!» — грозно крикнул мужчина, шагнув к Наде, вскочил на ступеньку повозки и ухватил девушку за предплечье. «Сейчас ты отправишься к командиру, врач тебя обследует и скажет, девственница ты или нет. А если соврала, сильно пострадаешь. И там ты скажешь, кто твой муж». Слава вздохнул, покрутил головой и тихо шепнул. «Ну нахрена мне это все надо?» Потом громко добавил. «Ну я ее муж. И что? Она сегодня была в моей постели. Сегодня утром. Еще какие-то вопросы?» «Кто это тут такое? Что за...» «Это опять ты? Как ты сюда попал? Как прошел мимо камер наблюдения космодрома? Ах ты ж! Ну-ка выйди к нам, расскажи, как ты украл невесту у командира. А еще лучше, сейчас мы отправимся к командиру, и он решит, что с тобой делать». «Не могу. Мне некогда. Нужно ехать, дела ждут». Невозмутимо ответил Слава, глядя в глаза бородатому человеку с надменной осанкой, тому самому, с которым он ранее встречался на космодроме. «Какие еще дела?» — возмутился человек и тут же осекся. «А как ты прошел мимо охраны? Откуда знаешь наш язык? Ведь на космодроме ты его не знал». «Нет, ты пойдешь с нами, и тебе придется рассказать, что ты тут намутил. Разворачивайся, бывшая невеста, иначе сейчас получишь пару горячих». Слава еще вздохнул и вышел из повозки к внимательно наблюдавшим за ним бойцам. Он знал, что выстрелить из игловика можно в считанную долю секунды, столько нужно, чтобы импульс от мозга прошел к управляющему датчику лазера. Шансов против четверых с игловиками не могло быть, если только на его месте был бы кто-то другой. Слава был псиоником, а одной из его способностей была развивающаяся способность видеть ближайшее будущее. Он мог видеть то, что произойдет в обозримом пространстве за 4 минуты до того, как оно произойдет. А это гигантский срок в бою. Просто огромный. У двоих лазеры были выключены. Их он оставил на сладкое. Те, у кого игловики были активированы, выстрелили туда, где он только что находился, то есть в пустое место. Скорость Славы была такова, что он просто размазался по пространству, как серая тень. Два удара, и два охранника упали. Еще два коротких движения, два других также распластались в пыли. Все заняло меньше секунды. Сторонний наблюдатель услышал бы только что-то подобие барабанной дроби. Тррр! Четыре бесчувственных тела валятся в пыль. Последнее тело еще падало, когда Слава ухватил двух вырубленных мужчин и забросил их в телегу, как мешки с картошкой. Потом подхватил и остальных, они последовали за своими соратниками. Оглянулся по сторонам. Редкие прохожие в 100 метрах от них вроде как ничего не заметили, а если заметили, не подали вида. Слава снова запрыгнул в повозку и заботливо накрыл пологом мужчин, уложенных небольшим штабелем, заодно проверил их состояние. Пульс был, так что сработано чисто. Он не хотел их убивать, но и оставлять их тут тоже было нельзя. Поднимут шум, зачем лишние хлопоты? Обрабатывать их под себя, подчинять тоже не хотелось. На кой черт они ему сдались? Тратить время и силы. Вывести их и бросить за оградой. Отлежаться, потом пойдут домой. «Ты их убил?» — со страхом и неким оттенком удовольствия спросила Надя. «Нет, оглушил. Давай-ка выезжай из ворот», — кивнул Слава на виднеющийся метров в 500 ворота периметра, пока они не очухались. «Не хочется снова бить их по голове. Ты и вправду должна была сегодня отправиться к командиру?» «Правда. Я не сказала отцу. Они приходили, назначили время, принесли подарки. Я спрятала подношение, отцу ничего не сказала. Думала, обойдется». «Глупо как. А если не обойдется? Если они отцу голову оторвут?» «Не оторвут. Я же сказал, что отец ничего не знает. Он тоже хорош. Готов продать меня кому угодно, лишь бы прибыль была. Я им что, вещь?» Она помолчала, похлёстывая Дрозов. Потом спросила с надеждой. «Заберешь меня на корабль? Теперь мне возврата нет. Сам виноват. Побил этих дураков. Теперь они скажут, что ты мой муж и напал на охрану командира. А это запрещено законом. Меня убьют или продадут в наложницы. Что еще хуже?» «Это значит, я и виноват», — усмехнулся Слава. «Ну да», — нерешительно ответила девушка и шмыгнула носом. «Ты?» «Да. Слыхала, Лер? Это я виноват», — сказал Слава в пустоту и пожал плечами. «Ладно, там разберемся, кто прав, а кто виноват. Сдается, наплачемся мы с тобой». Ворота проехали нормально. Стражи наверху лениво сидели в тени под навесом, и только один, перегнувшись, сказал что-то насчет сисек возницы. Она показала ему неприличный жест. Стражники что-то сказали в ответ и дружно засмеялись. Потом один из них достал флягу и стал пить, роняя розовые капли на обнаженную волосатую грудь. Степь струилась горячим воздухом, и казалось, что впереди на дороге разливаются водяные лужи. Марева дрожала, скрадывая горизонт, и скала Зиккур вынырнула так внезапно, как будто выросла из земли. Ее шершавая поверхность была некрасивой и прочной, как египетские пирамиды. Слава даже задумался, не были ли эти самые Зиккуры роднёй земным пирамидам? Почему земные строители выбрали именно такую форму для своих сооружений? Какая связь у инопланетных цивилизаций была с Землей? Может, земляне вообще потомки инопланетян? Лера была уже тут. Перед выездом Слава связался с ней по коммуникатору, работавшему через пункт связи Шергиона, и сообщил о времени встречи. Координаты Зиккура корабль засек давно, так что проблемы с тем, чтобы найти скалу, не было. «Привет!» – девушка вышла из-за скалы, увидев приближающегося мужа, и легко запрыгнула в повозку, с любопытством посмотрев на Надию. Слава усмехнулся. Они и вправду похожи. Длинноногие, худощавые, стройные, с выпуклой грудью, большими глазами и красивыми руками. Только вот волосы у Надии длинные и темные, а Лера носила короткую мальчишескую прическу, и цвет волос был почти белый, платиновый. Вот интересно, почему человек считает, что какая-то женщина красива? Может, в нем подсознательно, на генетическом уровне заложено, что вот эта красотка может произвести такое же красивое, как она, а значит, жизнеспособное потомство? Скорее всего, так и есть, хотя понятия о красоте в истории человечества менялись и не раз. Африканцы какого-то племени, Слава читал в журнале, считают, что наиболее красивые женщины имеют невероятно огромный, просто гигантский зад. Все остальное второстепенно. А другие носят на шее пружинные кольца, вытягивающие ее в длину настолько, что без этих поддерживающих колец голова сломала бы шею своим весом. Но все это экстремальные взгляды на женскую красоту. То, что сейчас видел перед собой Слава, настоящая красота, по мнению европейских мужчин. «Так-так, это кто предо мной такая?» – насмешливо спросила Лера. «Претендентка на постель моего мужа? А меня спросила, прежде чем лезть к нему в постель?» «А я и спрашиваю», — не смущаясь, парировал Надя. «Как я могу выйти за него замуж без позволения старшей жены? Ты же меня потом со свету сживешь. Потому и прошу разрешения выйти замуж за твоего мужа. Пока можно просто претенденткой-наложницей, а если понравлюсь, то настоящей женой». «А в чем отличие?» — удивленно хмыкнула Лера. «Какая разница между претенденткой и настоящей женой? Все равно с ним в постели кувыркаться». «Дети-наложницы не имеют права на имущество отца, а настоящие жены имеют», – назидательно ответила девушка. «Разве у вас не так?» «У нас не так», – кивнула Лера. «Так что ты предлагаешь?» «Предлагаю разрешить мне стать претенденткой-наложницей твоего мужа». «А что ты умеешь?» «Нет, я не про постель. Зачем ты нам вообще нужна?» Леру явно забавлял этот разговор, хотя Слава стал уже немного раздражаться. «Ни время, ни место веселиться». «Я умею готовить, стирать, умею вести хозяйство и финансы. Еще умею стрелять и драться, меня отец специально обучал. Ведь мы ездим далеко, по степи, могут быть неприятности. Что касается постели, я научусь, смотрела фильмы, знаю, как и что делать. И девчонки в школе рассказывали». «А у вас школа есть?» – заинтересовался Слава. «И чему там обучают?» «Читать, писать, вести хозяйство. 5 лет обучаемся, потом все. Женщинам этого достаточно». «Ладно, Лер, хватит веселиться. Что с ней будем делать?» «Что будешь делать ты? Так ты хотел спросить? Ну, я бы могла тебе рассказать несколько способов, но...» «Лер, перестань, а?» — по-настоящему рассердился Слава. «Девчонке нельзя назад домой. Речь идет не о том, чтобы сунуть ее в мою постель. Мне тебя хватает. Она сильно пострадает, если вернется. Мы свалили охранников у ручья. Очнулся, потащится к своему начальнику. Скоро тут будет погоня. Что будем делать-то?» «Какое тебе дело, что с ней будет?» – посерьезнела Лера. «Ничего с ней не будет. Жить будет у верховного правителя этого сброда, время от времени ублажать своего мужа, вот и все. Тебе-то какая разница? Больно понравилась ее мордашка? Я понимаю. Была бы мужиком, сама бы ее трахнула. Но это не означает, что мы должны менять свои планы ради этой пиглицы. Пожалуйста, не оставляйте меня тут. Они меня и забьют, посадят в яму, будут унижать. Потом я буду жить на положении подстилки наложницы всю жизнь. Не оставляйте меня. Пожалуйста, я на колени встану. Хотите? Я буду прислуживать вам, спать с вами, заботиться о вас. Только не оставляйте меня». «Хм, что, так прямо в яму и посадят?» – задумчиво спросила Лера. И осмотрела девушку с ног до головы. «У них тюрьмы знаешь какие? Как у нас на Востоке во времена Средневековья. Яма в земле и решетка. Они гниют там заживо. Я же тебе говорю, тут помесь средневековья и космической эры. Адская смесь. Кстати, решать надо быстрее. Видишь на горизонте облачко пыли? Как бы это ни ее друзья торопятся. Ага, они и есть. Вон как торопятся. И как успели добраться-то? У них коммуникаторы есть. Мы плохо карманы обшарили. Надо было еще пошарить за пазухой, тихо сказал Надя. Так что мне, в яму? Питаться помоями? Или вы меня заберете? Слава, а с ними что? Поубиваем их, что ли? Озабоченно спросила Лера, вглядываясь в цепь всадников, неуклонно приближающихся к их повозке. Они были уже в 500 метрах и уже хорошо различались, как толстые ящероподобные ноги дрозов взбивают дорожную пыль. «Нет, я их остановлю», — сказал Слава, вышел из повозки и двинулся к преследователям. Отойдя метров на 50, остановился и дождался, когда всадники приблизятся на расстоянии десятка метров. Затем сосредоточился и пустил мощную псионную волну. «Уходите! Вам нужно домой! Вы никого не нашли! Беглецы уже успели уйти! Вы никого не встретили!» Всадники натянули поводья так, что шестиноги заплясали на месте, помотали головами и тихо двинулись в обратный путь. Слава облегченно вздохнул. Если бы среди них нашлись те, кто закрыт от псионного воздействия, так просто бы все не обошлось. Потому он и вышел вперед, чтобы, если что, встретить врагов смертельным ударом и не зацепить своих. «Ловко ты их!» — восхищенно вытаращила глаза Надия. «Я думал, сейчас налетят, кровь будет, они взяли и повернули назад. Ты что им сказал?» «Доброе слово!» — усмехнулся Слава. «Пару добрых слов. Они осознали свою ошибку. Ну что, на корабль?» «Придется на корабль», — пожал плечами Лера. «Может, ее все-таки оставим?» «Нравится мучить девчонку? Заберем, заберем тебя, хватит нюнить», — махнул рукой Слава, глядя на сморщившееся от расстройства лицо Нади. «Значит, сделаем так. Сейчас мы разденемся, преобразуемся, потом я возьму тебя в охапку, и мы полетим на корабль. Ты должна вцепиться в меня как можно крепче и держаться, пока я не скажу. Все ясно?» «Ясно», — со страхом и восторгом сказала девушка и нерешительно спросила, глядя на разоблачающихся землян. «Мне тоже раздеться?» «Не надо», — коротко ответила Лера, оглаживая бедра и грудь, и косясь на свою неожиданную соперницу, как цирковая лошадь. Надя охнула, глядя на то, как внезапно спина Леры вздулась горбом и полезли огромные кожистые крылья. Тело стало тонким, жилистым, нечеловеческим, исчезли первичные признаки женщины, и от человека в Лере осталось только красивое лицо, которое повернулось к аборигенке, лукаво подмигнув правым глазом. «Хочешь так уметь?» «Не знаю», – растерянно ответила девушка и покосилась на Славу. У того от человека тоже осталось лицо, крепкие мускулистые руки. И, в общем, весь полет Надя ощущала, что Слава все-таки остался мужчиной, став на время то ли ангелом, то ли демоном. В полете девушка тихо повизгивала, и вначале Слава думал, что она пугается. Однако понял, это от восторга, от вида того, как под ними проплывали скалы, степь, одинокие деревья и овраги, размытые дождевой водой. «Видимо, тут бывают сезонные дожди», — подумал Славе, когда он увидел эти расщелины. «Откуда бы иначе взялось столько воды, чтобы их размыть? За все время, что они тут были, не пролилось ни единого дождя». Слава забирался ввысь, сосредоточенно работая крыльями. Лететь было гораздо тяжелее, чем раньше. Девушка, несмотря на свои небольшие размеры, представляла собой увесистую ношу. Одно дело нести ее на руках, и совсем другое, когда твои новообретенные крылья держат не одного тебя». Честно говоря, он с трудом справлялся с дополнительным грузом и мечтал поскорее оказаться на борту корабля. А это было непросто. Портал находился на высоте километра над поверхностью планеты, в нижней части Шаргиона. Слава даже пожалел, что не подъехал поближе к космодрому, чтобы пришлось меньше лететь на крыльях. По неопытности не рассчитал сил и теперь отдувался, работая как проклятый. Когда до космодрома осталось 2 км, Лера предупредительно крикнула: «Слав, за нами гонятся какие-то твари. Это те, что ты говорил?» Слава оглянулся и увидел, как черная стая каких-то существ летит по их следу. Издалека они казались стаей галок, собравшихся полакомиться скошенной пшеницей на колхозном поле. Но когда подлетели поближе, стало видно, что это те самые гарпии, с которыми он дрался в первый раз. Они возбужденно перекрикивались, вертя головами, словно переговаривались, и у Славы сложилось впечатление, что они явно выстроились боевым порядком, развернулись чем-то вроде полукольца, как при загоне жертвы на охотника. Слава присмотрелся. Впереди, на границе космодрома, в воздухе будто черный вихрь крутился. Это множество тварей, числом не меньше сотни, вертелись, орали, ожидая, когда жертва прилетит им в зубы. У Славы заныло сердце. Оказаться между двух огней, вряд ли это кончится добром. Гарпии заходили справа, загоняя землян на вихрь, и Слава понял — не уйти. Придется драться. Как? С ношей на шее? Он приготовился использовать гравитационный удар, но заметил, что гарпии внезапно остановились в воздухе и тоже закружились, как и их соратники впереди. Потом растянулись в две линии и стали обходить беглецов, пока полностью не отрезали им путь к свободе. Теперь выходы были только вертикально вверх или столь же вертикально вниз на поверхность планеты. Слава поглядел вниз. Чисто, вроде никаких препятствий для посадки нет. Чистенький песок, что-то вроде линзы диаметром 700 метров. Он резко спикировал, складывая крылья, и дал Лере знак «Вниз». Лера чуть запоздала, потому она и не вляпалась, как Слава. Едва землянин коснулся поверхности планеты, как песок зашевелился, и стал осыпаться внутрь, в огромную воронку, а в ней показалось что-то вроде жерла мясорубки, украшенного огромными зубами в несколько рядов. Слава понял. Песчаное поле было колонией подземных хищников, а гарпии специально зажали их так, чтобы они не могли сесть. Вернее, сели бы и мгновенно были сожраны песчаными тварями. Слава ударил крыльями, подняв песчаную бурь вокруг себя. Свечой рванулся вперед и вверх под отчаянный визг Надии, а зубастая тварь дернулась за ним, сладострастно чавкнув красной маслянистой пастью в нескольких сантиметрах от его ног. Слава успел увернуться, но в последнем усилии потратил столько сил, что его просто трясло от напряжения. Повиснув на высоте 20 метров, он прицелился и с громадным удовольствием ударил в центр воронки гравитационным лучом. Тварь хлюпнула и сложилась багрово-красным блином, выпустив волну вони. Тогда Слава прикинул на глазок и стал бить по площади в шахматном порядке, туда, где могли быть другие особи этой пакости. Песок проваливался внутрь ловушек, брызгала темная густая кровь, пропитывая сухой песок. Площадка оказалась нашпигована этими тварями, как кекс с изюмом. Через минуту площадка 50 на 50 метров представляла собой что-то вроде бойни, но на нее можно было сесть и отдохнуть, что Слава и сделал. Воткнувшись ногами в песок, он выпустил из рук вцепившуюся в него испуганную девушку и с облегчением сел, расслабив усталые крылья. Все-таки полеты требуют тренировки, а также усиленного питания. Не зря у птиц повышена температура и ускорен обмен веществ, а мелкие птички за день едят столько, сколько весят сами. Полеты очень затратны. Рядом плюхнулась Лера, расширенными глазами глядя вокруг. Она осмотрелась и с дрожью в голосе спросила. «Что это было? Что это за твари?» «Песчаные жижеры», — подала голос Надя. «Разве вы не знали? А, ну да, вы же не отсюда. Это такие твари, живут в песках и в прерии. Когда их много, они так все портят вокруг, что образуются вот в такие плеши. Обычно они живут по 2-3 штуки. Опасные. Едешь себе, едешь, и вдруг оп, и в дыру. А там он сидит. Дрозы гибнут, товар тоже, иногда и люди. Дом жижеров можно отличить по жухлой траве, круглые такие пятна. А в сумерках можно и не заметить. Потому мы в сумерках никогда не ездим. Почти никогда. Они иногда и под известной дороги подкапываются, не только на чистых местах живут». «Слава, ты разве не скачал информацию о них?» – удивленно спросила Лера. «Меня такая информация не интересовала», – досадливо сплюнул Слава, отряхивая песок, налипший на бедро. «Социальный строй, язык, да все связанное с хозяином. Вот что мне было нужно. А эти жижеры, на кой черт? Откуда я знал? Да хрен с ними, давайте думать, как выбираться. Эти гадины что-то задумали. Низко они не опустятся, боятся, но нагадить нам могут». Еще как смогли. Через 15 минут Слава и Лера, волоча за собой окаменевшую от ужаса Надию, метались по залитой кровью чудовищ площадке, уворачиваясь от падавших с неба здоровенных булыжников размером с человеческую голову. Летающие твари с радостным воем, как заправские бомбардировщики, налетали и сбрасывали свой груз на головы землян и их спутницы. Бомбы ударялись о поверхность, поднимая брызги из песка, перемешанного с черной слизью и бурой, подсохшей на солнце кровью. Все бы ничего, но тварей было много, сотни полторы или две, так что бомб падало очень много, и все время приходилось перебегать с места на место, притом очень быстро и осторожно, чтобы не накрыл дождь из глыб. Подстрелить гадов было невозможно, лазеры на такое расстояние не брали и лишь беспомощно отражались от мускулистых тел гарпий, как если бы кто-то посветил на них обычным фонариком. Через пару минут беготни Славе это надоело, и он нашел выход. «Подхватывай камни телекинезом и бросай. Бросай хотя бы в сторону, пусть даже не попадешь, зато разгонишь тварей. Я не могу их достать гравитацией далеко. И взлететь не можем, сейчас все крылья камнями переломают. Разгоняем их и тут же взлетаем. Я им, сукам, дам развлечение». «А зачем просто в сторону? Сейчас, сейчас...» Один из крупных булыжников поднялся, как будто захваченный огромной ладонью, повисел в воздухе и со свистом, мелькнув в небе темной чертой, устремился в сторону агрессоров. Три гарпии беспомощно закувыркались, молотя сломанными крыльями, и с размаху врезались в плеш, вызвав целый шквал песка. Жежеры сегодня славно пообедают. За первым камнем последовали второй, третий. К обстрелу присоединился и Слава. Его броски были такими же мощными и точными. Требовалось всего лишь хорошенько прицелиться в супостатов, и камень летел практически без описывания дуги, как снаряд из крупнокалиберного орудия. Настолько высокой была его скорость. Наконец, напуганные обстрелом гарпии разлетелись в стороны, злобно крича и улепетывая на безопасное расстояние. Только тогда земляне прекратили обстрел. Надя с восхищением смотрела на своих новых знакомых и не говорила ни слова, пока Слава не поманил ее к себе, подмигнув и скорчив смешную рожицу. «Так ты, сестренка, видала, как мы этих тварей? Кстати, что это за гадость такая летающая?» «Горгуны. Летающая смерть. Мы их убиваем, где только достанем. Они нас ненавидят, но боятся. У нас есть лазеры, луки, арбалеты. Потому низко не спускаются. Договоренность с ними. Они не трогают нас, не подлетают, а мы не трогаем их. Но все равно иногда убиваем их, а они нас. Нехорошие твари. Умные, но злые. Враги». «Такое впечатление, тут все враги», — пробормотал Слава и предложил. «Цепляйся. Пора на корабль. Мне здешняя атмосфера уже надоела. Какого черта все-таки они напали на нас, если есть пакт о ненападении?» «Они правят небом», — пожала плечами Надия, обхватывая Славу руками и ногами, прижимаясь к нему, как к родному. «А мы влетели в их мир. Нарушение договоренности». «Хм, резонно», — пробормотал Слава и, в три прыжка разогнавшись, с хлопком раскрыл свои крылья, поднимаясь в небо. Можно было, конечно, подняться и на гравитационном луче, но, во-первых, опасно, могут жахнуть с платформы. Во-вторых, он останется без защиты против гарпий. Не сможет их бить гравитацией. Так что лучше уж по старинке. Трех-трех, взмах, другой. Отдохнув, Слава уже спокойно поднялся километр на полтора вверх и теперь мог планировать до самого шлюза, практически не прилагая усилий. Горгуны маячили где-то на горизонте, но близко не подлетали. Вообще, Слава был обеспокоен их агрессивным поведением и настойчивым желанием показать землянам, где раки зимуют. Это мешало планам, нужно опасаться нападения с воздуха, а это не очень-то приятно. Не было бы этих тварей, поднялся и лети, куда тебе надо, а так смотри по сторонам, откуда вынырнет зубатый мистер Шмидт. Отвратительно. Шлюз был открыт. Шергион с волнением следил за их битвой и все время порывался жахнуть по толпе гарпий из бластера. И ругался, что не должен этого делать. Эти чертовы ограничения. Кстати, из памяти Аруста Слава вытянул картинку какого-то корабля, которого тот видел в юности. Корабль, приплюснутый витая тушу черного цвета, начал стрелять из бластеров по какой-то неясной цели, вроде как по другому кораблю, и был раздавлен на космодроме гравитационным ударом, так что опасения землян были совсем даже не беспочвены. Слава передал картинку Шаргиону, и тот очень расстроился своим беспомощным положением. Потом выразил надежду, что Слава найдет этого проклятого хозяина и выскажет ему все, что они думают в его адрес. Слава тоже на это надеялся.